Баги. Здание полувековой давности, конечно, имело всевозможные технологические норы. В стенах где-то шумел воздух, вода, электричество и прочие радости. По этим норам радостно носилась всяческая живность. Крысы там, мыши, тараканы, муравьи и прочая моль. Когда флебустьеры въехали в свои помещения, они всю эту живность окрестили баги. Баги почти не мешали. Изредка, конечно, на полу проносилась по своим делам озабоченная мышь или пара тараканов-разведчиков. Но в целом у них была своя свадьба, а у нас своя. Так было довольно долго, пока в начале лета какие-то полудурки с верхнего этажа не устроили тараканий геноцид. В это время у пиратов царила идиллия. Вся команда сидела у гуся в его Г-образном кабинете и слегка обедала. Я сидел на диване и пил чай, когда в огромную кружку бригадира свалилось нечто. Тут же выползла, промчалась по столу, упала на пол и исчезла за поворотом. «Что за хрень?» — задал риторический вопрос Брик. Второе нечто упало прямо на стол, завертелось юлой и потеряло сознание. Экспертиза, проведенная хрипатым, установила, что это был здоровый, рыжий, в самом расцвете сил, таракан. Вообще, так теряющие сознание тараканы не выглядят. Уж больно подлец был монументален. Классика. Наглый, металлический, с казачьими усами. Но все-таки отъехал в мир грез. Лежал он на животе и слегка шевелил лапами. В следующее мгновение на пол, стол и на нас самих упало штук 15-20 страдальцев, и частью тут же стали загорать, а частью рванули кто куда. Посмотрев наверх, мы увидели летящий на нас дождь из тараканов. Они ползли из вентиляции, бежали по потолку и срывались оттуда без промедления. Их шатало, крутило и сворачивало во внутриматочную спираль. Половина легла безвременно почевать, остальная половина выломала дверь и с криком «Блядь, тут их как говна!» побежала дальше. Баги ползли минут 20. За это время мы, само собой, выскочили в коридор, не рискнув сниматься в этом блокбастере. Брезгливый гусь побег в хуячечную мыть руки, но через секунду вылетел оттуда пули и сообщил, что там тараканий бар, крученые сиськи и, скорее всего, от заката и до рассвета. Далее началось следующее дефиле. На нашем этаже располагались, с одной стороны, если перечислять по вывескам, первое – нотариус, жучара еще тот, но тихий и вежливый. Второе – группа компаний «Гудзон», один начальник, одна секретарша. Третье – строительно-промышленный консорциум «Вест Сибирь», два начальника, оба пьющие. Четвертое – вход запрещен. Я ебу, кто там? Так написано. Пятое – студия веб-дизайна «Хронос», это мы. Шестое – техпомещение, это опять же мы, комната гуся и коктейль-бар в одном флаконе. Седьмое. Холл и лестничная площадка. Не написано, но и так понятно. Восьмое. Хуячечная. Большими буквами. Министерство культуры. Буквы поменьше. Туалет, то есть. Девятое. Две двери без надписи. Никто никогда не входил, не выходил. Десятое. Электрощит. С другой стороны. Первое. Торгово-инвестиционная компания «Берег». Начальник, два сотрудника и секретарша с приятными ногами. Второе. Охранная компания «Обойма». Трое на вид вылитой мафиози или менты в отставке, что в общем один хрен. Третье. Еще раз, вход запрещен. Видимо, их же нора. Четвертое. Модный шкафчик без перерыва. Можно заказать шкаф-купе. Пятое. Фитинги и трубы «Ручей плюс» напротив нас. Шестое. Опять техпомещение. Тайна, покрытая хаки. Седьмое. Загажник с пальмой, оно же место для курения. Восьмое. Кухня спайдеров. Девятое. Спайдермен. Десятое. До самого конца коридора помещение Spider Incorporated, все перегородки удалены, сидят в одном большом сарае. Примерно в таком же порядке, ну и с небольшими ничего не значащими вариациями, в коридор выскакивали пиплы перечисленных контор и интеллигентно выражали свое отношение как к багам, собственно, так и к мудилам, где-то их травившим. Еще через 15 минут выяснили, что этажом выше воротило из очередной форекс-компании, проще валютные спекулянты через интернет, решили сделать себе красиво и пригласили группу зачистки с садовыми опрыскивателями, в которой была заправлена жидкость, спизженная с одного номерного предприятия. Жидкость эта не имела ни вкуса, ни запаха, но всем без исключения насекомым становилось от нее настолько тоскливо, что непосредственно ею смоченные тут же пели «Марсельезу» и стрелялись из-за револьвера. Получившие же меньшую дозу желали умереть где-нибудь вдалеке от родного плинтуса и неслись, не жалея ног, к ебени матери. Блестяще образованный нотариус, любитель Бальмонта, от которого мы за все время сосуществования не слышали ни одного несловарного выражения, сказал историческую фразу «Пойду, блядь, убью гондонов, нахуй!» и пошел наверх с обрезом. Наши местные с шестого этажа тараканы, обнюхав пришлых багов, сочли препарат не очень страшным и остались на месте. А вот семиэтажные поступили следующим образом. Первое. 30% почили в Бозе. Второе. 30% съебались в Зимбабве. Третье. 40% мгновенно мутировали, приобрели иммунитет к препарату и предъявили ордера на захваченные помещения. Местные баги особо не возражали, быстро с ними сдружились и стали нам слегка досаждать. Нет, они, конечно, не строили баррикад и не маршировали стройными каре, но время от времени то падали с потолка, то нагло срали на бутерброды, то пытались набрать на клавиатуре www.sex.ru. Когда флебустьеров это заебло, наверх к фанатам Форекса пошел фитиль. Ругаться он не стал, а спросил, где живет группа зачистки или хотя бы где можно взять тот самый препарат, от которого насекомым плохо, а людям хорошо. На что бледные спекулянты ответили, что людям, оказывается, от этой микстуры тоже не фонтан, и что если б знали, ни за что бы не согласились. Фитиль тут же побежал обратно вниз, а спекулянты блевать в свой сортир. Как раз был конец рабочей недели. Фитиль с полчаса посидел в интернете и выяснил, что средство, от которого люди не блюют, есть. Это специальный такой тараканий карандаш. Им мажут места вероятного скопления багов, уходят на ночь, а утром тишь да гладь. Фитиль нашел адрес магазинчика, где вся эта хрень продается, и срулил за покупкой. Через 2 часа он вошел с пластиковым пакетом под мышкой и спросил, кому вечером делать нехуй. Корсары переглянулись. Вечером завсегда есть что делать. Тогда Фитиль добавил и 3 литра пива. «Ну, это другое дело», — сказали все и тут же закончили работу. Слегка попинались на предмет того, кто будет, собственно, дезинсектором. То есть пить-то собирались все. Вот работать, как всегда, ни одна пизда не хотела. Решили так. Поскольку гусь, хрипатый и бочарик зомби, то они и останутся после дебоша и завершат операцию. А перед этим предстояло отодвинуть столы, шкафы и тумбы от стен, чтобы был свободный доступ к плинтусам и прочим углам-загашникам. Когда мебель отодвинули, то она естественным образом образовала посреди комнаты такой величины фуршетный стол, что все сразу кинулись к холодильнику. 3 литра пива – это условно, конечно. У Фитиля выпросили 9 литров, а когда он ушел, еще сбегали за водкой. К 22:00 Огурцов-Стоянский сказал: «Я Синиев кокандупил». «Во что?» – спросил любитель филологии бригадир. «Помедленнее, я записываю». После этого они попрощались с остающимися, уронили, собственно, этого не заметив, стол, подняли с пола меня и пошли по коридору горлани песню, в которой были особо жизнерадостные строки, типа «Судьба разбитая в дугу». Что происходило дальше, никто, разумеется, никогда не узнает. Зомби после 22:30 уже ничего не помнили в принципе, кроме противоречивых инструкций. Дело в том, что Фитиль на всякий пожарный купил 3 упаковки карандашей. На деле они больше напоминали мелки. В одном наборе были мелки одинакового белого цвета. В другом – один желтый, другой белый. В третьем – один розовый, другой, ну, почти белый. Цветными следовало тараканов приманивать, а белыми, значит, истреблять подчистую. Угасающим сознанием бочарик пытался эту задачу решить художественно. Гусь же предлагал не выебываться, а просто исписать места возможной дислокации противника. Хрипатый к тому времени говорить уже не мог и просто стал рисовать мелком на стене топологии сети с интернет-шлюзом, файловым сервером и 5 рабочими станциями. После этого опустилась ночь. В понедельник утром ничего не подозревающий Фитиль зашел в помещение и охуел. Высокохудожественная роспись покрывала все стены. Кроме малопонятного граффити, выполненного бочариком, самыми заметными были следующие надписи. Первое. Linux Forever, явно хрипатый. Второе. Windows Must Die, мог кто угодно. Третье. Тараканы-пидорасы, судя по почерку, бочарик. Четвертое. Yankee Go Home, кто-то из толпы. Пятое. Чикалда Чемпион, кто-то с трибуны. И 6. До 12 меня не будить, гусь. Нет в жизни счастья. Без комментариев. Срань убирали 2 дня. Непутевых зомби ебли все, кому не лень. Но тараканов больше не было никогда.